24 декабря 1982 года. Казалось, что эти праздники мы проведем не вместе, однако получилось иначе. Два дня назад я вышла из тюремных ворот с узелком под мышкой и не могла поверить, что свободна. Я радовалась, как ребенок, что светит солнце, а с неба сыплются снежинки. Зося ждала меня у машины, мы обнялись. «Самое худшее позади», — сказала она. Девочки сразу бросились мне на шею. Они долго не хотели меня отпускать, трогали мои волосы, лицо, одежду, словно хотели проверить, действительно ли это я. Я грязная, мне приходилось сопротивляться, и мечтаю залезть в горячую ванну. «Я приготовлю ее тебе», — воскликнула Лилька и мигом помчалась в ванную комнату. Гапа стояла беспомощно, а потом выразила готовность повесить мои вещи в шкаф. «Их не в шкаф надо, дорогая», — сказала я, — «а в стиральную машину. Отнеси их вниз, в прачечную». Дочь обрадовалась, схватила мой узелок. Теперь я могла поговорить с отцом. «Ну что, моя конспираторша», — сказал он, — «добро пожаловать домой». Мы улыбнулись друг другу. «Знаешь, я не из тех, кто лезет на рожон, но полагала, что книгопечатание — прибыльное дело, поэтому достойно риска». Отец кивнул в знак согласия. «Но ты могла бы поставить в известность старика отца, что у него в подвале работает подпольная типография». «Не могла», — ответила я. А сегодня мы сели все вместе за рождественский стол, и хотя времена не самые лучшие, было удивительно мило по-семейному. Папа преломил с нами обладку, что являлось отступлением от его правил. По-видимому, тем, чем он не сумел поступиться ради своих детей, он пожертвовал ради внучек. Поздним вечером, когда я уже лежала в кровати, в спальню прошмыгнула Лилька. Она забралась ко мне под одеяло. «Мы с Гапой Растяпой очень скучали», — сказала она, «но и гордились, что наша мама — герой». «Герои — это те, кто создал издательство, не я». «Ну, ты же сидела в тюрьме». «Я — только маленькая шестеренка на пути к свободе». «А эта свобода когда-нибудь наступит?» — спросила моя дочь с надеждой в голосе. «Надо в это верить», — ответила я, подумав про себя, что не она, не я, наверняка ее не дождемся. Я работаю над новой книгой, на этот раз над романом. Обычно самое трудное — начать. Первое предложение бывает решающим, и, как всегда, мне помог мой старый дом. Каким-то образом он стал одним из героев этой книги. Я добавила ему только немного таинственности. Главная героиня сильно отличается от меня. К счастью, у меня нет тех страхов, которые одолевают ее. Бедняжка переживает в этих стенах немало волнующих минут. Я ходила по комнатам, из которых уже вынесли мебель, с чувством, что такое же помещение, такое же пустое, я уже когда-то видела. И даже более того, я находилась в нем, и со мной произошло нечто необычное. Странно, ведь я знала здесь каждый угол. Здесь я родилась и выросла, здесь пережила разные моменты, хорошие, плохие, порой трагические. Приписка. 2001 год. Это были страхи не только моей героини. Если бы я покопалась в глубинах своей души, то нашла бы много схожего с ней. И самое главное – чувство утраты. «Чувство утраты» – так написала Нина С. в 2001 году. Она была уже тогда с Ежебароном, и ничто этой утраты не предвещало. Наоборот, в это время она ощущала себя счастливой, у нее было много планов на будущее. Откуда тогда такие мысли? Комиссар решил ее об этом спросить. Она, казалось, была удивлена, но ответила: «Вся моя жизнь состояла из расставаний. Сначала мать, потом отец моих детей, лучшая подруга. И я научилась ни к чему и ни к кому не привязываться». Но дочь в своих показаниях говорила, что с юрисконсультом Бароном вы решились связать свою жизнь, при этом надолго. Даже навсегда, улыбнулась женщина. «Он что-то такое во мне расшевелил. В первую ночь он сказал: „У меня для тебя целые ведра нежности“». «Ведра. В моей жизни нежности совсем не было». 10 октября 1983 года. все стало ясно. Мне незачем оббивать пороги издательств, а тем более телевизионных студий. Никто не подпишет со мной договора, потому что меня официально не существует. Передо мной закрываются все двери. Мне открыли на это глаза в редакции журнала, для которого я писала фельетоны. Пока, к сожалению, нет, вы понимаете сами. Мы бы рады, но сейчас это невозможно. Как только что-то изменится, мы свяжемся с вами». «А чего же ты еще ожидала?» – удивилась Зося. «Что после отсидки тебя будут встречать с распростертыми объятиями?» «На что же мы будем жить, я и мои дочери?» «Этот вопрос ты должна была задать себе раньше». «Ты мастерица давать хорошие советы», — ответила я со злостью. «Но такие советы задним числом сама знаешь, чего стоят. Я только хочу, чтобы ты понимала, некоторые решения влекут за собой определенные последствия». Моя сестра не принадлежала к тем, кто умеет утешить в горе. Однако надо отдать ей должное, она никогда не отказывала в материальной помощи. И теперь выразила готовность. К счастью, оказалось, что в этом не было необходимости, потому что ко мне стали обращаться люди с вполне конкретными предложениями. Я предупреждала сразу, что не принадлежу к разряду подпольщиц, которые разносят нелегальную литературу, но мое новое занятие оказалось как нельзя более легальным. Я редактировала тексты для издательств, но не под своей фамилией. Получая папку с рукописью, я с грустью думала, что возвращаюсь к исходной точке, к корректуре чужих текстов. Свои романы я чаще всего писала на веранде нашего дома, и мне не мешал при этом никакой шум. Теперь меня все раздражало. Хлопанье дверями, ссоры дочерей, даже стук отцовской палки. Поэтому я спасалась бегством в Аборы, ведь я была членом писательской ассоциации. Прежде я состояла в союзе польских писателей, но после введения военного положения организация разделилась на две части. Примечание. Военное положение в Польше с 13 декабря 1981 года по 22 июля 1983 года было периодом диктатуры, которую ввел коммунистический режим для борьбы с силами, стоящими за независимым профсоюзом «Солидарность». Конец примечания. Сторонники прежнего режима остались в Старом Союзе. Те, кто не мирился с тем, что происходит в стране, создали новую ассоциацию. Оба объединения имели свои представительства в доме, принадлежавшем Союзу польских писателей на Краковском предместье, правда, на разных этажах. В одном доме жили Павел и Гавел. «Павел вверху жил, а Гавел внизу», — шутил один из наших коллег. Примечание. Известное детское стихотворение польского драматурга Фредра «Павел и Гавел о двух неуживчивых соседях». Конец примечания. За работы по договору платили мизерные деньги, но все-таки это было лучше, чем ничего. Кроме того, я получала продовольственные посылки, которые поступали из-за рубежа. Их распределяли в костелах, я не ходила туда за ними и смущалась, когда курьеры приносили мне их домой. Но дочери радовались, находя в них апельсины, шоколад и даже жевательную резинку. Я не принимала одежду, полагая, что другим она больше нужна. К этой помощи присоединилась также Аля. Она узнала о моем аресте и теперешней ситуации. Каждый месяц она переводила небольшую сумму на мой банковский счет, и я, получая бонны, могла делать покупки в Ревекс, сети розничных магазинов, реализовывавших товары и продукты питания, за иностранную валюту иностранцам, и за боны, чеки, нам, полякам, работавшим за границей, типа советских березок. Девочки обожали ездить туда со мной. Они видели мир, который был им недоступен, и каждый раз ухитрялись у меня что-нибудь выклинчить. Конечно, по мелочам. Они понимали, что дорогие вещи, которые они видели на витрине, нам не по карману. Однажды Лилька попросила тушь для ресниц. «Ты красишь глаза?» — спросила я, обомлев. «Все мои подруги это делают», — ответила она. «Тушью маскара». «А сколько тебе лет?» — задала я вопрос. 14. «А мне?» 33. «И я пользуюсь нашей косметикой фирмы «Урода», что в переводе с польского означает «красота». Лилька потерла нос. Верный признак того, что она нервничает. «Я бы хотела что-нибудь получше». «У тебя еще будет для этого время», — ответила я. До меня вдруг дошло, что мои дочери взрослеют, и с этим ничего не поделаешь. Несколько дней назад отец предложил мне прогуляться. Он шел, тяжело опираясь на палку. «Ты талантливая писательница», — начал он, но перестала писать. «Сейчас никто не издаст мою книгу», — ответила я. «Ты можешь публиковаться в самиздате». Мне бы, конечно, не отказали, но жаль усилий подпольных издателей. У моего читателя не будет доступа к таким книгам. «А кто твой читатель?» «Женщины. Они уже сыты по горло политикой за окном. Хотят узнать что-то о самих себе». Я заметила, что отец утомился. Мы сели на скамейку. Ветер растрепал его седые волосы, и он показался мне похожим на Бетховена, бюст которого, сколько я себя помню, стоял на его письменном столе. «Я боюсь, что тебе будет надолго закрыт путь в официальное издательство», — продолжил он. «Я знаю об этом. И что ты решила? Они непоследовательны. Пройдет какое-то время, и я вернусь в редакцию. Возможно, даже мне снова предложат писать фельетоны. Если я не смогу засевать поля, начну возделывать маленький садик». «То есть начнешь с нуля?» — улыбнулся он. «Но принесет ли тебе это счастье? Не все должны быть счастливыми». «Ты не чувствуешь себя счастливой?» — быстро спросил он. «У меня замечательные дочери, дом, в который я люблю возвращаться. Этого у меня никто никогда не отнимет. А ты? Ты счастлив?» «У меня замечательные дочери», — повторил он за мной. «Такие же чудесные внучки и дом, который всегда был моим убежищем. А твои студенты? Сколько их прошло через Брвинов?» Отец долго молчал. Я старался привить им принцип сначала жить, а затем философствовать, но насколько это вошло в их души, не знаю. Приписка, 2001 год. Это был наш последний, очень откровенный разговор. Май 1984 года. Оборы. К пребыванию здесь я отношусь как к ссылке, потому что вместо того, чтобы заниматься тем, чем люблю, я редактирую чужие тексты. Как раз зацвели каштаны, поэтому я часто гуляю по парку. В это время года здесь довольно пустынно, всего нескольких человек я встречаю на обеде. Но в своей комнате за стеной я слышу стук пишущей машинки, в связи с чем на меня накатывает меланхолия. С некоторых пор здесь находится странная женщина. У нее такое лицо, словно она хочет его от всех спрятать. От нее исходит четкий импульс «не смотри». И вдруг неожиданно для себя я понимаю, что это та самая поэтесса, которую я когда-то так обожала. «Я пью», — слышу я. «Ты не знаешь об этом? Я погубила себя». Мне вспоминаются Алины слова. «С обожанием бывает по-разному. Казалось, что судьба одарила эту поэтессу всем. Красотой, славой, большой любовью. Известный литературный критик стал ее мужем, намного старше ее. Он старался руководить не только ее карьерой, но и жизнью. Они вместе уехали в Америку, у них родился сын. Я интересовалась судьбой своего кумира, вылавливала любую информацию о ней. Кто-то сказал, Малгосе не по плечу ее слава, а муж ей в этом не помогает. Я не понимала тогда, о чем шла речь. Потом я сама превратилась в писательницу и перестала следить за ее судьбой. Счастье ей изменило. Она умолкла, как поэтесса, муж ушел от нее к другой, тоже поэтессе, только намного ее моложе. У него появился ребенок, дочь. Он обожал свою семью. «Сбышек носит Адриану на руках», — услышала я. Я их потом видела. Вскоре после отъезда из Обор первой жены неверный муж появился с той, второй. Она была молодая и красивая, это правда. Зато он старый и настолько внешне неинтересный, что я не могла понять, из-за кого так убивается брошенная женщина, из-за кого пьет и гробит себе жизнь. Я сказала откровенно об этом знакомой переводчице. «Ну что ж», — ответила она, — «он только выглядит так невзрачно, но какой интеллект?» «Наверное, я мало знаю о чувствах». Октябрь 1986 года. Зося обратила мое внимание на то, что с Лилькой творится что-то неладное. Я пыталась не придавать этому значения. «Она должна свыкнуться с мыслью, что стала матерью», — сказала я. «Да», — отозвалась моя сестра. «А ты? Сколько тебе нужно времени? Что ты имеешь в виду? Ты хоть когда-нибудь обняла своих дочерей или посадила их на колени?» «Меня этому не научили. Это делается инстинктивно». «А ты откуда можешь об этом знать?» Повисла тишина. «Во всех наших ссорах нет ни кульминации, ни развязки. Обычно их заменяют недомолвки». «И что же с Лилькой?» Спрашиваю я уже спокойнее. «Считаю, что это начало анорексии. Она худющая. Я не вижу, чтобы она что-нибудь ела». Я попыталась поговорить с дочерью. «Не бойся, мама», — ответила она с легкой иронией. «Этим страдают молоденькие девушки, которые чувствуют себя обойденными заботой родителей. Они хотят обратить на себя внимание. А ты?» «Я?» — переспросила она удивленно. «Нет, я не чувствую себя одинокой. У меня ведь есть мое отражение в зеркало. Габи». 5 октября 1989 года. Долго. Долго же я не заглядывала сюда. Боюсь, что мой преданный читатель давно впал в сон, но мне придется, наверное, его разбудить. Судя по всему, очень скоро я подсуну ему кое-что почитать. Пишу роман. На этот раз я смогу его издать, потому что живу уже в свободной Польше. И, как обычно, здесь не обошлось без вмешательства моей подруги. Летом, сразу же после обретения независимости, непередаваемое ощущение, Аля приехала в Варшаву. Она была уже тяжело больна, много лет страдала какой-то редкой болезнью крови, спасали ее только все более частые переливания. Примечание. Летом 1989 года в Польше прошли демократические выборы в парламент, которые принесли победу солидарности, затем последовали важные изменения в политике, государственном устройстве и экономике страны. ПНР, в частности, стала именоваться Польской Республикой, был восстановлен национальный праздник «День обретения независимости». Конец примечания. «Наверное, мне пора с этим кончать», — призналась она в письме, «потому что я буквально поселилась в больнице». «Ты не имеешь права», — написала я ей, — «ты мне нужна». Но я чувствовала, что этот ее приезд — прощание. Мы отправились с ней на прогулку в ботанический сад, сели на скамейку. «Как жаль, что сирень уже отцвела», — сказала она. «Я так любила сюда приходить». У нее в глазах стояли слезы. Я приложила руку к ее груди, словно могла изменить то, что ей уже под 80, что она больна и все еще не расквиталась собственной жизнью. Мы сидели так некоторое время. Я ощущала под рукой неровное биение ее сердца. «Уже лучше?» — спросила я. «Лучше. Моя ты чудесница», — улыбнулась Аля. Вдруг она начала рассказывать о том, что пережила в гетто. Это было похоже на исповедь. Я узнавала ужасающие вещи о войне и людях, которые погубили ее молодость. «Я хотела об этом написать книгу», — закончила она. «Знаю, что не напишу. Ты это сделаешь за меня». Но это был ее, а не мой жизненный опыт. Как найти подходящие слова? Я не чувствовала себя в силах сделать это, но она сказала: «Ты должна». Поэтому я села за письменный стол. Я не езжу уже в оборы. Пишу, как когда-то на веранде нашего дома. Отец наверняка был бы рад, но его нет с нами. Его место занял внук Петрусь, снова единственный мужчина в нашем доме. Осень. Красивая в этом году, теплая. Дикий виноград, оплетающий веранду, окрасился в пурпурный и желтый цвета. Веточки заглядывают ко мне через открытое окно. Впервые за очень долгое время у меня появилось ощущение, что дела приняли хороший оборот и для меня, и для моей родины. Единственная мысль, которая не дает мне покоя, это опасение, что я не справлюсь с обещанной Али книгой. Но какое же это наслаждение писать ее.